Глава 28. Читатель, быть может, вспомнит, что пленному голландскому офицеру Ван Гильту позволено было отправиться в Англию на нашем фрегате вместо того, чтобы идти в тюрьму. Мы скоро подружились с ним. Я еще более принял в нем участие, когда узнал, что он — двоюродный брат Минны Ван дер Вельт. Он был грустен во время перехода, и мог ли он радоваться, зная, что должен остаться в плену до окончания войны? «Не можете ли вы убежать?» — спросил я его однажды. «Не знаю», — отвечал он. «Если бы только мне выйти из тюрьмы, я легко мог бы переправиться через канал с помощью смоглеров. У меня есть знакомые в Англии, которые помогут мне». Когда капитан Дельмор уехал в город, он совсем позабыл о бедняжке, а мистер Веймс, оставшийся за командира, не делал о нем особенного донесения, желая отсрочить с тем заключение в тюрьму молодого Ван Гильта, которого все любили. Участие к нему заставило меня позабыть мои обязанности. Я знал, что поступаю дурно, но мне казалось, что в Англии находится столько тысяч пленных, что потеря одного из них не может быть для нее чувствительна, и я стал придумывать средства к его побегу. Но я нашел, что без содействия Боба Кросса ничего не в состоянии сделать, и потому решился с ним посоветоваться. Боб покачал головою и сказал, что за это могут повесить. «Но», — прибавил он, — «жаль надевать цепи на такого молодца. К тому же он потерял отца, так ему не следует терять свободы. Но, мистер Кин, чем я могу помочь вам?» «Видишь, Боб, сюда часто приезжает хорошенькая девушка со старухой, и я видел, как ты спускался к ним в лодку и говорил с нею». «Да», — отвечал Боб, — «это та самая малютка, о которой я говорил вам, и которая повторяла свои басни у меня на коленях. Дело в том, что я хотел бы на днях на ней жениться. С ней всегда приезжает мать ее, которая не позволяет ей входить на фрегат вместе с другими женщинами, потому что она скромна и добра, даже слишком добра для меня». «Отчего же, Боб?» «Когда я в первый раз ее увидел, она жила с матерью тем, что они могли выработать. Отец ее давно уже был убит в сражении, и я помогал им, чем мог. Теперь, однако, я нахожу, что, хотя обстоятельства не переменились, но они сделались более затруднительными. Дядя ее овдовел. Он богатый человек, и, будучи совершенно слеп, взял к себе мать и дочь и так полюбил Мэри, что хочет оставить ей все свое состояние, если она найдет себе хорошую партию. Но ежели она выйдет за меня замуж, то это не будет блестящая партия, в том-то и дело». «Кто ее дядя?» «Он был смоглером и удачно занимался контрабандою. У него теперь 6 или 7 домов, кроме того, в котором он живет сам. Я еще ни разу его не видел. Он ослеп вскоре после того, как оставил контрабанду, и считает свою слепоту небесным наказанием, по крайней мере, так уверяла его покойная жена. Теперь он твердит о своих грехах». «Но я все не вижу, отчего ты должен отказываться от невесты?» «Ни она, ни мать ее не хотят, чтобы я ее оставил. Я бы мог хоть завтра жениться на ней без его согласия, но не хочу повредить ей». «Ты говоришь, что он слеп?» «Совершенно слеп. Мы поговорим об этом в другой раз. Теперь я хочу только помочь убежать бедному Ван Гильту. Он говорил, что если бы только ему удалось бежать отсюда, смоглеры перевезли бы его в Голландию. Мне кажется, что ему легче можно уйти с фрегата, если бы он оделся в женское платье. Теперь приезжают и выезжают так много женщин. Особенно в тот день, когда будут раздавать жалования. Я вижу, вы хотите, чтобы Мэри привезла ему свое платье». «Именно. И так как ее дядя был смоглером, то мы можем спросить у него совета, как лучше переправить его. Ван Гильт с радостью заплатит ему. Это познакомит и меня, и тебя со стариком. Мне кажется, лучше уверить старика, что мы отправляем женщину. Но как же нам назваться?» «Я буду наемщиком судов, а ты капитаном». «К капитаном, мистер Кин?» «Да, капитаном, который командовал купеческим кораблем и теперь ожидает другого. Я посоветуюсь с Мэри и ее матерью, они приедут после обеда. Быть может, помогая мистеру Ван Гильту, я помогу и тебе». Вечером Боб Кросс сказал мне, что Мэри и ее мать готовы помогать нам, и чтобы мы на другой день переговорили со стариком. На другой день я отпросился на берег вместе с Кроссом. На дороге мы встретили Мэри и ее мать, которые показали нам дом старика Вагарна. Мы вошли и застали старика с трубкою во рту. «Кто пришел?» — вскричал он. «Друзья», — сказал Кросс. «Два человека пришли переговорить с вами о деле». «О деле? Я не занимаюсь делами. Я давно бросил дела. Я думаю только о моей погибшей душе». Он был прекрасный старик, хотя сгорбленный летами. Серебристые волосы падали на воротник его. Борода была не брита, но подстрижена. Глаза, лишенные зрения, придавали ему грустный вид. «Позвольте мне познакомиться с вами и представить вам моего друга-капитана», — сказал я. «Мы пришли просить вашей помощи». «Моей помощи? Бедный слепец! Как могу помочь я вам?» «Дело в том, что одна молодая женщина желает возвратиться к своим друзьям в Голландию, и зная, что вы знакомы с людьми, которые рыскают туда и назад, мы пришли просить вас помочь нам». «То есть вы слышали, что я был смоглером? Люди говорят это, но уверяю вас, что я платил пошлину королю за табак, чай и другие товары. Воздадите кесарево кесарю. Я следую писанию, джентльмены. Я бедный несчастный грешник. Бог да простит меня». «Мы ничего не просим противного писанию, мистер Вагарн. Мы обязаны помогать просящим помощи. А это бедная молодая женщина». «Бедная молодая женщина. Если она бедна, то, вероятно, не даром. Впрочем, джентльмены, я уже давно все бросил и теперь думаю только о моей грешной душе. Прощайте, джентльмены». В эту минуту возвратилась Мэри с матерью, и мы встали. «Миссис Джемми, вы ли это с Мэри? Ко мне пришел капитан со своим другом, но с напрасною просьбою». Я пересказал миссис Джемми причину нашего прихода и просил ее склонить старика на нашу сторону. «Отчего же вы не хотите помочь им, мистер Вагарн? Это доброе дело, и небо наградит вас за него». «Да, конечно. Но она бедная женщина и не может заплатить за переезд, так нечего об этом и говорить». «Напротив», — отвечал я, — «шкипер получит здесь доверенность на 100 фунтов стерлингов, которые будут немедленно выплачены ему по приезде во Францию или Голландию». «Немедленно выплачены? Хорошо, я посмотрю». «Мы можем даже теперь принести вам деньги, если только вы согласитесь принять к себе женщину до ее отъезда». «Хорошо, я согласен», — отвечал старик. «Я бедный грешник и делаю это только из любви к ближнему. Смотрите, принесите же деньги завтра». «Непременно», — отвечал Боб. «Прощайте же, капитан Кросс. До свидания, господа». Мы ушли. Миссис Джемми стала хвалить старику наружность капитана Кросса. Мэри же уверяла его, что предпочитает меня. Возвратясь на фрегат, я рассказал все Ван Гильту. Он крепко пожал мне руку со слезами на глазах. «Вы, как офицер, подвергаетесь для меня большой опасности. Что касается до денег, то, зная меня, вы можете быть уверены, что я тотчас вышлю их. Но за ваше великодушие я никогда не в состоянии буду заплатить вам». «Как знать», — отвечал я. «Теперь война, и, быть может, я буду также нуждаться в вашей помощи». На другой день миссис Джемми доставила нам через Кросса необходимое женское платье. Через день раздавали жалование, и на фрегате была такая суматоха, что не было никакой трудности убежать. Ван Гильд надел женское платье и шляпку в мичманской каюте, и Боб Кросс проводил его до шлюпки, в которой уже дожидалась миссис Джемми. «Я отдал ей 100 фунтов стерлингов для передачи старому Вагарну». Шлюпка отвалила. Ван Гильд благополучно прибыл к дому Вагарна, где скрывался около 8 дней, и потом его перевезли на французский берег. Окончив успешно это дело, я простился с Кроссом и поехал в Чатам повидаться с матушкою. Я наперед составил план, как действовать. Я уже не был ребенком, но человеком взрослым и рассудительным. По приезде в Чатам я поспешил к дому, из которого так таинственно исчез. Матушка бросилась в мои объятия и, казалось, не могла на меня наглядеться. 3,5 года изменили меня так, что она с трудом узнала меня, представляя себе, что я все такой же ребенок, каким она передала меня Кроссу. Она гордилась мною. Мои приключения и опасности были известны ей, и казалось, что многие поздравляли ее с моей успешной службою. Бабушка, много постаревшая, была гораздо ласковее со мною, и между нами не было помина о прошлом. Тетушка Милли и капитан также обрадовались моему возвращению и показали мне 2 своих детей. Матушка сама почти не занималась торговлею, но, несмотря на то, я нашел, что у нас в доме все процветало. Первые 2 или 3 дня посвящены были рассказам, известиям, объяснениям и удивлению, как обыкновенно случается после долгой разлуки. После этого все пошло по-прежнему, но матушка напрасно уже хотела взять прежнюю власть надо мною. Я рассудил, что хотя она и умная женщина, но что я должен управлять ею, и сообщил ей это при первом случае. Говоря о капитане Дельморе, я прямо сказал ей, что знаю, что он мой отец, и что у меня есть к тому письменные доказательства. Сначала она отвергала это, но я сказал ей, что притворство бесполезно, что у меня есть письмо, в котором он уведомлял ее о моей смерти, и что не тень моя, но я испугал бабушку. Это был мой первый и тяжелый удар для бедной матушки. Я любил ее и хотел сначала пощадить, но на этом основывались все мои планы, и я хотел, чтобы она помогала мне. Бедная матушка была поражена как громом, когда увидела, что уже бесполезно скрывать от меня истину. Она закрыла лицо руками, я утешал ее и ласкал, и даже готов был плакать вместе с нею. Но с этого времени я взял над нею власть, которую она больше не оспаривала. Не должно думать, что я обходился с ней грубо. Напротив, я был ласковее и перед посторонним покорнее прежнего. Она была моим единственным другом, и только ей я открывал причину моих поступков. Между нами исчезла недоверчивость. Я рассказал ей, как обходится со мной капитан Дельмор, как он стыдился моего родства и как вместе с тем гордился мною. Я объяснил ей, как я вел себя в отношении к нему и как впредь намерен вести себя. «Персиваль», — сказала матушка, — «я вижу справедливость твоих слов и одобряю твое поведение, вообще говоря, но ты не хочешь высказаться до конца. Я вижу, что у тебя есть какое-то определенное намерение. Позволь же тебя спросить, какая у тебя окончательная, особенная цель? Ты, очевидно, хочешь упрочить его расположение к себе. Хочешь, чтобы он не забыл о тебе при смерти? Но, быть может, у тебя есть еще что-нибудь на сердце, что тебя привлекает еще больше, чем все это. Скажи мне, права ли я?» «Да, матушка. Я хочу, чтобы капитан Дельмор признал меня своим сыном». «Он никогда не сделает этого, Персиваль. И мне кажется, что ты ничего не выиграешь. Когда ты будешь принят в свете, твое происхождение, быть может, будут считать незнатным. Но ты родился в то время, когда я была замужем, и это лучшее признание, которое ты хочешь получить от капитана Дельмора. Ты не предвидишь обид, которые можешь получить через него. Я родился во время вашего замужества, матушка, как вы говорите, как и многие другие, которые теперь уже пэры королевства и в силу своего рождения наследует земли, которых иначе не унаследовали бы. И ваш позор, простите, что я употребляю это слово, и мои несчастья, конечно, покрыты вашим браком, который служит ответом на всякого рода разговоры о моей незаконорожденности. Никаких обид я не боюсь, потому что сумею постоять за себя. Но для меня не все равно, будут ли люди знать, что я сын матроса Бена или сын будущего лорда Деверсли. Я хочу, чтобы капитан Дельмор объявил об этом свету, прежде чем свет бросит это мне в лицо. Во всяком случае, признание капитана Дельмора может польстить моей гордости, потому что я чувствую, что я не сын вашего мужа, но что благородная кровь кипит в моих жилах. Я хочу лучше в половину принадлежать к аристократии, чего бы это мне ни стоило, чем дать повод думать, что я сын человека, которого вы по необходимости признали своим мужем». «Персиваль, Персиваль, матушка, мне нужна ваша помощь. Позвольте мне спросить вас, имеете ли вы довольно денег для того, чтобы оставить торговлю и жить независимо?» «Я имею столько, Персиваль, что могу жить без нужды. Я продолжала заниматься торговлею единственно для твоей пользы». «Так прошу вас, оставьте как можно скорее торговлю. Я не ищу денег». «Но что заставляет тебя просить меня об этом?» «Матушка, я буду откровенен с вами. Я хочу, чтобы вы оставили торговлю и удалились в какой-нибудь отдаленный уголок Англии. Я хочу, чтобы вы переменили свое имя так, чтобы капитан Дельмор подумал, что вы умерли». «Зачем это, Персиваль? Я не вижу, каким образом это принесет тебе пользу. Он заботится о тебе для меня, и известие о моей смерти может заставить его чуждаться тебя». «Капитан Дельмор добр и благороден, и память о вас сделает для меня более, чем ваше существование. Во всяком случае, если он захочет меня отвергнуть, я имею его письменное доказательство, что я его сын, и могу употребить его в случае необходимости. Вы верно исполните мое желание. Оставьте скорее торговлю и удалитесь отсюда. Когда будет нужно, я извещу его о вашей смерти. Он, верно, скоро уедет из Англии». Прошел еще месяц, и матушка, окончив все дела, простилась с сестрою и друзьями и уехала из Чатама, в котором жила более 17 лет. Задолго перед этим я получил письмо от молодого Ван Гильта, в котором он извещал меня о благополучном прибытии своем в Амстердам и возвращал мне деньги, заплаченные за его переезд. Письмо его дышало благодарностью, но ни одно слово не могло обвинить меня, если бы оно попало в чужие руки. Когда бегство Ван Гильта стало известно, командир судна старался скрыть это, чтобы избавить себя от ответственности, и дело тем и кончилось. За несколько дней до отъезда матушки в Чатам я ездил в Лондон за деньгами, присланными Ван Гильтом, а оттуда отправился в Портсмут, чтобы передать часть их Бобу Кроссу. Я нашел, что Боб не терял даром времени, и что старый смоглер уже принимал его как жениха своей племянницы. Но так как Мэри была еще очень молода, и Боб признался, что у него не слишком много денег, то старик хотел, чтобы прежде свадьбы Боб 2 или 3 раза сходил в море, к чему также склоняли его Мэри и мать ее. Я старался дать старику самое выгодное понятие о Кроссе. Я даже говорил, что если он не в состоянии будет получить корабля, то я готов помочь ему деньгами. И я уверен был, что в случае необходимости матушка не отказала бы мне в них. Но Боб, имея не более 30 лет, был славным моряком и всегда мог найти место на военном корабле. Чтобы избавиться от вербовки, Кросс оделся капитаном купеческого корабля. Удостоверясь, что здесь дела идут хорошо, я опять возвратился в Чатам, чтобы проводить матушку и бабушку в Девоншир. Простясь с тетушкой и капитаном Бриджманом, мы поехали в Лондон и, пробыв там несколько дней, отправились в Ильфрикомб, где думала поселиться матушка, переменив свое имя.